Эпилог третий. Прошло 11 лет. Муж, доброе утро! Услышал любимый хриплый после сна голос. Улыбнулся и прижал жену к себе. Теплая моя малышка, тащусь от нее. Может, ну его, отменимся и поваляемся в кровати целый день. С надеждой в голосе уточнил я, целую лицо жены. Ага, и детей оставим гулять самих. Ну ты чудной дед. Эх, пообещай, что совсем скоро мы вдвоем свалим на острова. «Ты устал от наших детей?» Она отстранилась и посмотрела на меня из-под хмурых бровей. «Только ты можешь цепляться к словам. Не надо все так воспринимать буквально. Я просто хочу хотя бы дней 5 не вылезать из постели, имея в виду, что все время заниматься сексом». «Ох, голодающий, я подумаю над твоим предложением», — хмыкнула она и поползла от меня. «Вставай, Егор, я и так дала тебе время поспать. А мы уже вовсю готовимся, и мне не хватает твоих мужских рук». «Эх, я бы сейчас с удовольствием эти руки в другое место...» «Егор, встаю, встаю, малышка». Я сегодня ночью поздно приехал из командировки, открыл в соседнем городе новый ювелирный магазин, и, естественно, по приезду домой я не завалился спать, как, возможно, это сделало бы большинство. У меня были другие желания. Я остальную половину ночи любил жену до тех пор, пока она не уснула. Ночи были всегда полностью нашими, разве что за редким исключением. Случалось, что малыши простудятся, либо зубы режутся, и тогда мы всегда забирали детей в свою кровать. Но сейчас, слава богу, все здоровы. К тому же сегодня у нас праздник, день рождения доченьки. Быстро приняв душ, я спустился на первый этаж, где уже вовсю резвилась детвора. Тимофей играл с братиками и сестричками, а наша малышка Аленка ползала по ковру в попытке догнать детвору. Я подхватил дочку на руки, и она тут же порывисто шлепнула ладошками по моим щекам. «Это ты так сильно рада видеть папу?» «Ма!» – запищала кроха. «О, Егор, доброе утро!» «Привет, Лесь, детвора уже отрывается», – хмыкнул я, кивая на ребятню. «Кстати, мы решили, что ужин можно устроить на заднем дворе. Сегодня очень тепло на улице». «Отличная идея, сейчас буду помогать с мебелью. Где твой дед?» – хмыкнул я, вернув на пол дочку. «Мой дед наказан, будет вечером. Работа?» «Угу, завез нас утром к вам и уехал. Скучаешь уже? По глазам вижу». «Еще бы», — хмыкнула она, посмотрев на меня, как на идиота. «Нервы некому мотать. Господи, как он тебя терпит. Так же, как и ты, Блонди. Все, чао, пошла я помогать подруге». «Сегодня исполнился год нашей младшей доченьки. Мы решили собрать всю родню и посидеть дома, не вылезая ни в какие рестораны. Благодаря моей жене наш дом был самым любимым пристанищем для меня, и я готов был проводить здесь круглый год. Хотя вру, иногда сматываюсь с женой подальше, оставляя малышей на родственников. Отдых для двоих очень даже полезная вещь, и здорово, когда есть с кем оставить детей, чтобы не нанимать чужих нянек. Если повару я доверял, то нянькам нет, за детей голову оторвать могу, а родные их точно не обидят». Мешаться на кухне не стал, дождался Марка и Леонида и вместе с ними расставлял столы и стулья на заднем дворе. Организовали музыку и даже небольшую фотозону. Карина, Женя и Леська готовили праздничный ужин. И еще попозже к нам должны подтянуться Денис и Эстель. Кажется, это его зазноба таки сдалась и согласилась выйти замуж. Кто бы мог подумать, что Денис решится окольцевать себя. Хотя я раньше о себе тоже такого подумать не мог. Но все же очень рад, что однажды решился. Нашему сыну Тимофею 10 лет, Аленке годик, а у меня самая прекрасная в мире жена. Ну и что, что она мне нервы делает? Зато не скучно живется. О чем задумался мой любимый муж? Карина подошла как раз, когда все на улице было готово. Оставалось только блюдо перенести на стол и дожидаться остальных друзей. «Да так, придумываю новую позу для секса». «Егор!» – шлепнула она меня по плечу. Я улыбнулся и утащил жену в объятия. «О нас, думаю, о нашей семье». «Знаешь, я сегодня думала о маме. Возможно, в будущем она поймет свои ошибки и захочет со мной поговорить». «Ты грустишь по этому поводу?» «Мне не понравилось видеть грусть в глазах любимой». «Не очень, я уже привыкла». Она улыбнулась мне и положила голову на грудь. «Я только радуюсь, что я лучшая мама для своих детей, чем моя мама была для меня». «Ты самая лучшая мама в мире». «Я рад, что мы решили удочерить Аленку. Пацаны у меня есть, а девочки очень не хватало». Блонди поцеловала меня в скулу, а я, улыбнувшись, перевел взгляд на Леонида. Он играл с внучкой, то и дело кружая ее так, словно она была самолетиком. Детский смех – большая награда для меня. Мне очень важно знать, что наши дети счастливы. Дети и моя Блонди. Да, последние годы мы очень старались снова забеременеть, но, объездив даже самые крутые клиники Израиля, все врачи разводили руками. Тимофей оказался нашим единственным чудом. Но главное, что Блонди не отчаялась и сама предложила удочерить девочку из дома малютки. И уже полгода в нашей семье живет второй ребенок. Аленка для нас родная и ни в чем не обделенная. Чужих детей не бывает, а для меня вообще радость, девочка. Чувствую, Карина скоро выгонит меня из дома, потому что я уж сильно балую малышку и ничего не могу с собой поделать. Я вчера привез подарок Аленке. Достал из кармана небольшую коробочку и протянул Блонди. Она тут же открыла ее и пораженная перевела на меня взгляд. «Маленькие гвоздики с бриллиантами», – прошептала дрожащим голосом. «Нашей малышке тоже нужны брюлики. Начнем с маленьких». «Дед, ты ненормальный. Зато ты меня любишь». «Очень люблю. Разве я могу иначе?» Я улыбнулся и, склонившись, поцеловал ее в носик. «Спасибо тебе за семью, девочка. И за седые волосы на моей голове». Конец книги. Читала та самая.